Рационализм. Рационализм от латинского ratio – разум. Метод, согласно которому основой познания и деятельности людей является разум. Рациональность обычно определяется как целесообразность, обоснованность и соответствие познавательной деятельности, мышления, практики. В социально-философских исследованиях рациональность рассматривается не только как сфера научного познания, но и как основополагающая характеристика культуры, выражающая определенное отношение человека к миру, иначе говоря, как мировоззренческий принцип, по утверждению, например, Вербера. Вербер, 1864-1920 года жизни, немецкий философ, социолог, историк, политический экономист, создатель понимающей социологии. Вместе с тем имеет место и так называемое плюралистическое толкование этого понятия, ведущее к его редукции, к прагматическому успеху, что по сути означает его отрицание. Философский рационализм восходит к античности, в частности, к учению Сократа, утверждавшего, что красота и благо – суть целесообразность, а истинное знание есть достаточное условие этического поведения. К учению Платона об идеях как истинной субстанциональной действительности, к учению Аристотеля о космическом уме как всеобщем условии бытия и мышления. Рационализм античных времен был переосмыслен средневековыми теологами, соединившими идею божественного разума как первопричины мирового бытия и его смысла с учением о сверхразумности божественной воли. При этом утверждалось, что она непостижима людьми, что человеческий разум не может ее охватить. Примером может служить философия Фомы Аквинского. Фома Аквинский, 1225-1274 года жизни, итальянский философ и теолог, основатель томизма, утверждавшего, что истины разума являются подчиненными по отношению к истинам веры, но в пределах своей компетентности разум способен познать природу и общество. Крупнейший философ эпохи Возрождения Николай Кузанский. Николай Кузанский, 1401-1464 года жизни, крупнейший немецкий мыслитель, философ, теолог, математик, ученый-энциклопедист, принадлежавший к первым немецким гуманистам в эпоху перехода от позднего Средневековья к раннему новому времени. Отражая в своих трудах свойственную этому времени тенденцию возвышения человеческого разума, выдвинул идею, что последний способен бесконечно приближаться к божественному, никогда не достигая его в полной мере, но не прекращая своего приближения к нему. Участие эмпирической науки в богопознании было признано и идеологами протестантизма, стимулировавшего рационалистическое поведение и деятельность людей в сфере предпринимательства и производительности труда. Основные идеи рационализма были заложены европейскими философами XVII-XVIII веков – Декарт, Спиноза, Лейбниц. В их учениях рационализм впервые обратился к проблемам научного метода. Центральной среди них была проблема оснований научного знания. Ее решение виделось ими как реализация одной из двух фундаментальных стратегий. Первое заключалось в том, что следовало полагать единственным надежным источником научных знаний – опыт, эмпиризм. Вторая стратегия предложила в качестве образца истинного знания математику, широко применяемую в изучении природных явлений в XVII столетии. Вторая стратегия получила большее признание, однако первая имела также немало сторонников. Дискуссии по поводу обеих стратегий продолжались на протяжении трех столетий. Следует отметить, что сторонников и той, и другой стратегии объединяла вера в возможности науки и в силу человеческого разума, гносеологический оптимизм. Говоря о рационализме XVII-XVIII веков, следует обратить внимание на высокий статус дедукции как метода получения системы знаний из уже утвердившихся и очевидных оснований, определяющих порядок и связь идей. Рационализм сыграл исключительно важную роль в формировании идеологии просвещения. Именно он лежал в основе развития философской, научной и общественной мысли. Выдвинутая просветителями программа социальных преобразований на основе общественного договора могла быть реализована, по их мнению, при условии, что целенаправленные усилия человечества будут объединены принципами разума. Важнейшей проблемой классического рационализма в этот исторический период явилось определение фундаментальных оснований познания. Декарт считал таковыми врожденные идеи, Лейбниц – предрасположения или задатки мышления, Спиноза – интеллектуальные интуиции. При этом они не отрицали роли божественного начала, освещающего людям путь к истине. Рене Декарт, 1596-1650 года жизни, французский философ, математик, механик, представитель классического рационализма. Ему принадлежит известное высказывание: «Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений». По мере развития науки и усиления тенденции ее секуляризации расширился поиск новых версий рационализма. XVII век дал миру ряд выдающихся открытий, меняющих образ жизни людей и их мировоззренческие взгляды. Изобретен первый рефрактор, первая подводная лодка, паровая турбина, микрометр, арифмометр, барометр, воздушный насос, маятниковые часы, телескоп-рефлектор, счетная машина, скороварка, карманные часы, паровой насос и другие. Готфрид Вильгельм Лейбниц, 1646-1716 года жизни, немецкий философ-рационалист, логик, математик, механик, физик. Природа истины вообще состоит в том, что она есть нечто тождественное. Бенедикт Спиноза, 1632-1677 года жизни, нидерландский философ-рационалист. «Наш разум был бы менее совершенен, — писал Спиноза, — если бы душа оставалась одинокой и не познавала ничего, кроме самой себя. Поэтому для человека нет ничего полезнее человека». Дальнейшая судьба рационализма связана с творчеством Иммануила Канта. С его критической философией, отражающей попытку объединить стратегию рационализма со стратегией эмпиризма. Иммануил Кант, 1724-1804 года, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. «Дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен возникнуть мир». Кант утверждал, что границы рационального познания совпадают со сферой применения научной методологии. Он разработал весьма сложную теорию познания, состоящую из трех этапов. Первый этап связан с чувственным познанием. Он характеризуется стремлением человека упорядочить хаос ощущений на основе использования категорий пространства и времени. Вторая ступень – область рассудка. Последний выполняет функцию подведения многообразия чувственных ощущений под единство понятий. Третья ступень – разум, способный руководить деятельностью рассудка, ставя перед ним определенные цели. Разум, по мнению Канта, в отличие от рассудка, порождает трансцендентальные идеи, выходящие за пределы опыта. Они выражают стремление разума к постижению вещей в себе. Кант назвал свой труд «Критика чистого разума», пишет Ойзерман, подчеркивая, что разум в своем эмпирическом применении не нуждается в критике, так как все его основоположения и выводы постоянно проверяются опытом. Предметы опыта, разъясняет Кант, никогда не даны сами по себе, они существуют вместе с опытом, который и свидетельствует об их эмпирической реальности. Смотри подробнее. Ойзерман, Кант и Гегель. Опыт сравнительного исследования. Москва, 2008 год, страница 181. На эмпирическую реальность существенно повлияло произошедшее в XVIII веке первая промышленная революция. Началось производство паровых двигателей и машинного оборудования, вытеснявших ручной труд. В XVIII веке были изобретены сеялка, пианино, камертон, атмосферный паровой двигатель, водолазный колокол, огнетушитель, ртутный термометр, первый электрический конденсатор, громоотвод, первый словарь английского языка, секстант, хроматические линзы, морской хронометр для измерения долготы, предельная машина, улучшенный паровой двигатель, электрический телеграф, пароход, текстильная машина, бифокальные очки, циркулярная пила, парашют, воздушный шар, крутильные весы, предельная машина для хлопка, шарикоподшипник, прецизионный токарный станок, литография, длинносеточная бумагоделательная машина для производства бумажных листов и другие. Все это в значительной мере меняло практическую деятельность людей и давало пищу для новых теоретических обобщений. Рационализм в XIX веке прямо связан с творчеством выдающегося немецкого философа Гегеля. Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 1770-1831 года жизни. Немецкий философ, один из творцов немецкой классической философии, он утверждал: «Философия есть объективная наука об истине, наука о необходимости, познание посредством понятий, а не мнение и не тканье паутины мнений». В его философии рационализм объединяется с диалектикой, которая выступает как всеобщая логика самопознания разума или абсолютной идеи, как логика универсального мирового процесса и в то же время как фундаментальная теория познания. Отождествление мышления и действительности, панлогизм, придало гегелевскому рационализму характер умозрительной натурфилософии, которая своим стилем и методологической направленностью контрастировала с господствующим стилем науки. Хотя диалектические идеи в XIX веке заметно перекликались с методологической рефлексией над крупными научными результатами в биологии, физике, химии, космологии, что было отмечено Марксом и Энгельсом. Смотри подробнее. «Рационализм. Новая философская энциклопедия в 4 томах. Москва, 2010 год, том 3, страница 423. В XIX веке был изобретен сборочный конвейер, ускоривший производство товаров народного потребления. Электрическая лампочка, телефон, печатная машинка, швейная машина, спектроскоп, шахтерская лампа, электромагнит, электрический генератор, стереоскоп, пропеллер, азбука Морзе, дагеротипия, элеватор, хлопчатобумажная ткань, антисептик, стоматологическое кресло, гироскоп, пилотируемый планер, двигатель внутреннего сгорания, светофор, телефон, сейсмограф, эскалатор, портативная кинокамера, пылесос и так далее. В XIX веке было введено в оборот слово «ученый». Уэвелл, 1833 год. Уильям Уэвелл, 1794-1866 года жизни, английский философ, теолог, священник, историк науки. Он утверждал, что идеи, по крайней мере их зародыши, были в человеческом разуме до опыта, но прогресс научной мысли разворачивает их, делая четкими и понятными. В этом же веке зародился позитивизм, получивший свое продвижение и развитие, и за его пределами. Вместе с тем рационализм подвергается обстоятельной критике со стороны тех мыслителей, которые считали претензии разума на господство во всех сферах человеческой жизнедеятельности безосновательными. Речь идет в первую очередь о трудах Шопенгауэра, Ницше, Киркегора. Артур Шопенгауэр, 1788-1860 года жизни. Немецкий философ, один из самых известных представителей иррационализма. Автор многих афоризмов. «Люди, подобные часовым механизмам, которые заводятся и идут, не зная зачем. Богатство подобно морской воде, от которой тем больше усиливается жажда, чем больше пьешь. Те, которые надеются стать философами путем изучения истории философии, скорее должны вынести из нее то убеждение, что философами родятся так же, как и поэтами, и притом гораздо реже». Фридрих Ницше, 1844-1900 года жизни. Немецкий мыслитель, филолог, композитор, поэт. Его афористические высказывания не утратили своей привлекательности и ныне. Только человек сопротивляется гравитации, ему постоянно хочется падать вверх. Философия открывает человеку убежище, куда не проникает никакая тирания. Долину внутреннего мира, лабиринт сердца, и это раздражает тиранов. Ни один победитель не верит в случайность. Сёрен Кьеркегор, 1813-1855 года жизни. Датский философ и рационалист, протестантский теолог, писатель и поэт. Истина существует только в той степени, в какой индивид сам ее производит. Наша жизнь – это игра, правила которой нам неизвестны. Свобода – это диалектика возможного и необходимого. Толк в жизни понимаешь только потом, но жить приходится сначала. Их идеи получили свое продолжение в концепциях экзистенциализма, интуитивизма, прагматизма, фрейдизма. Рационализм был подвергнут критике за представление о человеке как существе рациональном. Исторические события подтверждают подобную оценку в полной мере. Появилась и быстро набирала силу противоположная тенденция в философском творчестве – иррационализм. В исторической практике нашлось немало аргументов в пользу сделанных в его рамках выводов. Вместе с тем, рационализм в XX веке находится достаточно весомые контраргументы, содержащие в себе попытку удержать свои позиции. Так, критический рационализм, например, Поппера. Карл Раймунд Поппер, 1902-1994 года жизни, австрийский и британский философ и социолог. «Я могу ошибаться, а вы можете быть правы. Сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к истине». Единственный из философов XX века, кто был избран учеными в Королевское научное общество, ведущее научное сообщество Великобритании, выступает в качестве Британской академии наук. Его девиз «Nullius in verba», латинское «ничьими словами», означает, что доказательством должны служить эксперименты, расчеты, но никак не слова авторитетов. Так, критический рационализм, например, Поппера и других его представителей, обращает внимание на способность разума преодолевать заблуждения и создавать условия для становления и развития демократического открытого общества. А причину социальных катаклизмов следует искать не в ограниченности рационализма, а скорее в иррационализме, когда разум сдает свои позиции под давлением обстоятельств. Ситуация кризиса классического рационализма привела к появлению неорационализма, провозгласившего необходимость его реформации. Неорационализм опирался в основном на достижения физики, видя в ней лидера естествознания и науки в целом. Философия, по мнению сторонников неорационализма, должна стремиться к большей строгости, точности и обоснованности, по аналогии с математически обоснованными физическими теориями. Неорационализм допускает существование различных форм рациональности. Рассматривая соотношение теории и опыта, он отдает предпочтение первой, считая, что именно в ней заключено творческое начало. Неорационализму противостоят в этом отношении эмпиризм и позитивизм, делающие ставку на опыт. Главенствующее место в исследованиях представителей неорационализма занимают проблемы образования и развития теоретического знания. Развитие неорационализма связано с именами Бошляра, Пиаже, Гансетта. Гастон Бошляр, 1884-1962 года жизни, французский философ и искусствовед, интерпретатор поэтических текстов. Жан Пиаже, 1896-1980 года жизни, швейцарский философ и психолог, создатель генетической эпистемологии. Фердинанд Гонсет, 1890-1975 года жизни, швейцарский философ и математик, создатель теории когнитивного развития. Бошляр утверждал, в частности, что история науки есть смена типов рациональностей, которые обозначаются как эпистемологические профили, базовые системы понятий и методов и соответствующих им научных реалий. Эпистемологические профили не связаны друг с другом преемственно. Квантово-релятивистская теория принципиально невыводима из ньютоновской механики. В целом Бошляр обосновал необходимость реформирования рационализма с учетом требований современной науки и техники путем интеграции фундаментальных научных методов и изменения основной стратегии научного познания в сторону понятийного конструирования реальности. Пиаже в своих трудах обосновал понятие равновесия как основной жизненной цели индивида. С его точки зрения, источником познания является активность субъекта, направленная на восстановление гомеостаза. Равновесие между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды обеспечивается адаптацией. То есть уравновешивание субъекта с окружающей средой происходит на основе равновесия двух разнонаправленных процессов – ассимиляции и аккомодации. Иначе говоря, действие субъекта влияет на окружающую среду, а среда влияет на субъект обратным действием. Его работы укрепляли позиции неорационализма. Гансетт в основанном им журнале «Диалектика» развивал идеи программного единства внутри неорационализма как направление философской мысли, обосновал доктрину идониизма. Принципиальное положение эпистемологии Гансетта состоит в единстве всех типов и уровней знания, от интуитивного до абстрактного. Познание в своем движении, утверждал философ, всякий раз возвращается к своим предпосылкам, корректируя их посредством различных методологических стратегий. В открытой методологии Гансетта нет ни абсолютных начал познания, ни абсолютных норм его обоснования. Обоснованный им принцип пересматриваемости провозглашает необходимую готовность к ревизии уже накопленных знаний, а принцип двойственности обосновывает дополнительность разума и опыта, единство теории и эксперимента. Принцип двойственности является, по сути, переформулировкой выдвинутого Нильсом Бором принципа дополнительности. Гансетт предложил применить к познанию процедуру четырех фаз. Первое. Постижение научной проблемы. Второе. Выдвижение гипотез. Третье. Проверка гипотез. Четвертое. Преобразование первоначальной познавательной ситуации. При этом познание ориентировано не только на объекты, но и на цели и способы действия при общем векторе движения познания от обыденного к научному. Попытки создания нового рационализма связаны с творчеством Белла, Шельски, Гелбрейта и других. Дэниел Белл, 1919-2011 года жизни. Американский социолог и публицист, создатель теории постиндустриального общества. Если в течение последних 100 лет главными фигурами были предприниматель, бизнесмен, руководитель промышленного предприятия, то сегодня новыми людьми являются ученые, математики, экономисты и другие представители новой интеллектуальной технологии. Хельмут Шельски, 1812-1984 года жизни, немецкий социолог, представитель антропологического направления в социологии. Метафизическая бесприютность человека в 20 веке основывается на ностальгических воспоминаниях о свободе субъективности в условиях прежнего отчуждения. Джон Кеннет Гелбрейт, 1908-2006 года жизни, американский экономист, социолог, литератор, общественный деятель, иностранный член Академии наук СССР в 1988 году. Автор теории нового индустриального общества, один из создателей Римского клуба. В политике привлекает многое, в том числе ее театральность. Политики часто играют роли, к тому же не свои. Никто, кроме Маркса и марксистов, не предвидел, что экономика гигантских корпораций станет сутью экономической системы. Характерной чертой последнего, нового рационализма, примечание чтеца, должно быть сочетание принципов рационализма с гуманистическими, религиозными и эстетическими ориентациями человеческой деятельности в разных сферах – науки, экономики, политики, техники. Огромное влияние на все стороны жизни человечества оказали сделанные в 20 веке открытия. Их было больше, чем за все предыдущие столетия. Особую значимость приобрели открытия в области физики и биологии. На их основе были разработаны теории, концепции, повлиявшие на развитие цивилизации. Специальная теория относительности, общая теория относительности, квантовая механика, транзисторный эффект, теория электрослабого взаимодействия, ноосферная концепция, теория диссипативных систем, разветвленные цепные реакции, лазерный эффект, двойная спираль ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоты, ядерный магнитный резонанс, теория иммунитета, открытие функции хромосом как носителей наследственности, экспериментальное подтверждение, явление квантовой телепортации, соотношение неопределенности Гейзенберга, энтропийный принцип, концепция большого взрыва, кварковая теория строения вещества, высокотемпературная сверхпроводимость, концепция устойчивого развития, концепция ядерной зимы, открытие эмбриональных стволовых клеток, концепция дрейфа материков, синтез трансурановых элементов, выделение фермента теломеразы, останавливающего процесс старения клеток, закон гомологических рядов Вавилова, открытие реликтового озера Восток под 3-километровым панцирем льда в центральной части Антарктиды, открытие групп крови, планетарная модель атома, эффект Вавилова-Черенкова, излучение света движущимися в среде электронами, дифракция рентгеновских лучей в кристаллах, космологическая теория. Человечество шагнуло в космос. Первый искусственный спутник Земли, высадка человека на Луну, атомная энергетика, лазеры, компьютеры, мобильная телефонная связь, телевидение, термоядерный синтез, радиолокация, томография, нанотехнологии, клонирование млекопитающих, атомная и водородная бомбы, новые виды транспорта, ледокол, атомоход «Ленин», радиовещание, ускорители элементарных частиц, пересадка человеческого сердца, космическая орбитальная станция «Мир», проект «Союз Аполлон», первая посадка на Венеру советского космического аппарата «Венера-3», программа «Геном человека», туннель под Ла-Маншем, ускоритель элементарных частиц, большой коллайдер в Европейском центре ядерных исследований и многое другое. Явно обозначился новый виток сближения научного и технического прогресса. Произошла научно-техническая революция. Информационный динамизм привел к быстрому устареванию знаний и породил новую образовательную концепцию – непрерывное образование. Появление принципиально новых типов объектов научных исследований потребовало иного видения реальности по сравнению с тем, которое демонстрировала сложившаяся ранее картина мира. Происходят изменения и в методах познания, в системе норм и правил исследовательской деятельности. «Рост научного знания, — отмечает Степин, — предполагает перестройку оснований науки. Последнее может осуществляться в двух разновидностях. А. Как революция, связанная с трансформацией специальной картины мира без существенных изменений идеалов и норм исследования. Б. Как революция, в период которой вместе с картиной мира радикально меняются идеалы и нормы науки и ее философские основания. Смотри подробнее, Степин. Философия и методология науки. Избранная. Москва. 2015 год. Страница 373. История знает образцы обеих революций. Примером первой из них служит переход от механической картины к электродинамической. Этот переход, хотя и сопровождался весьма существенным изменением видения физической реальности, но не менял радикально познавательных установок классической физики. Вторую ситуацию иллюстрирует история квантово-релятивистской физики, появление которой вызвало перестройку не только научной картины мира, но и классических принципов объяснения, описания, обоснования и организации знаний, в том числе и философских. Существует два пути перестройки оснований научных исследований. А. Путем внутридисциплинарного развития знаний. Б. Путем междисциплинарных связей и тесного взаимодействия, взаимовлияния разных наук. И тот, и другой имеют довольно длительную историю. «Когда я начинал заниматься физикой, — писал академик Там, — было известно всего два элементарных кирпича мироздания — электрон и протон, из которых, как считали, построены все тела и только два вида сил — силы тяготения и электромагнитные, на основе которых объяснялись все явления природы. Просто, ясно и хорошо. Но скоро эта простая картина начала нарушаться». Там, на пороге новой теории, «Наука и жизнь», 1967 год, номер 1. Действительно, в 21 веке физика элементарных частиц шагнула вперед и серьезнейшим образом расширила представление в этой области. «В настоящее время, — отмечает доктор физико-математических наук Мухин, — открыто и изучено великое множество элементарных частиц, гораздо больше, чем химических элементов, которых уже известно 118. И подобно тому, как в свое время поступил Менделеев с химическими элементами, создав периодическую систему, физики тоже классифицировали частицы, объединив близкие по каким-либо свойствам в классы и группы. Например, классы барионов, мезонов, лептонов и группы странных, очарованных и прелестных частиц. Эти названия, хотя и выглядят легкомысленными, вполне официальные. Смотри подробнее, Мухин. «Привлекательный мир микрофизики. Наука и жизнь». 2015 год, номер 9, страницы 98-99. Самыми последними по времени достижениями в области изучения элементарных частиц меняющими наши представления о процессах, происходящих во Вселенной, к тому же отмеченными Нобелевской премией, были исследования нейтрино, самой неуловимой из известных элементарных частиц. В настоящее время известно о трех типах – ароматах или флейворах нейтрино, каждый из которых рождается вместе с соответствующим лептоном, электроном, мюоном или тау-лептоном, по которому они и получили свои названия. Все шесть частиц вместе образуют класс лептонов, фундаментальных, бесструктурных элементарных частиц в теории микромира, стандартной модели. Смотри подробнее, Понятов, «Оборотни микромира», «Наука и жизнь», 2015 год, номер 11, страница 12. Проведенные в конце 20-го столетия исследования экспериментально доказали существование осцилляции нейтрино. Так физики называют самопроизвольное превращение разных видов нейтрино друг в друга. Из экспериментов следовал еще один важный вывод о наличии у нейтрино массы. Конечно, изменение картины мира происходит не только под влиянием открытий физиков. В этом активно участвуют и биологи, и химики, и астрономы, и представители других научных профессий.